Глава 5. Джош. Бремя положения. Объявление появилось в газетах на следующий понедельник после нашей помолвки, чему я не удивился. Отцу хватило сил и времени, чтобы завести интрижку с управлением городом. Поэтому, конечно, у него хватило ресурсов опубликовать эту новость в газете менее чем через 72 часа после официального объявления на вечеринке. Все-таки он мэр. Мэр, под которого стелятся люди, и поэтому мой телефон не замолкает последние несколько дней. Названивают организаторы свадеб. Я ответил только на первый звонок, и то потому, что не знал, кому принадлежит номер. Я и так потратил много времени на изучение планов, построенных для моей сестры на ее принудительную свадьбу весной, которую я сорвал, и которые теперь падут на меня. Как восхитительно. Я не разговаривал ни с Хейли, ни с сестрой с того вечера, но уверен, они обе видели это объявление. Уверен, он послал им копии, как и мне. Но единственное, о чем я могу думать, это как его заткнуть. После разговора с несколькими друзьями я получил имя человека, который мог мне помочь. Того, кого я планирую посетить уже на этой неделе. Но для начала мне нужно отыскать свою невесту и сообщить ей об ужине, на который нас пригласили родители. Ужине, чтобы отпраздновать нашу помолвку. Но я прекрасно знаю, что для отца это уловка, чтобы следить за мной. Однако если он хочет шоу, я устрою ему его. Сейчас среда, и благодаря девушке из главного офиса, которую я обещал познакомить с моим товарищем по команде, Леви, у меня есть доступ к расписанию занятий Хелли. Вот почему я жду на улице у здания, где проходит ее последний на сегодня урок. Уже поздно, но вокруг все еще слоняется несколько человек. Некоторые из них кивают мне в знак приветствия, проходя мимо, но позже я остаюсь один и жду. Минут через 20 ожидания тихое здание передо мной наконец наполняется жизнью, и люди начинают выходить из него. Я взглядом сканирую толпу, пытаясь отыскать девушку. Зная Хейли и ее нелюбовь к прикосновениям большинства людей, она наверняка дождется, пока все уйдут, и выйдет последней, чтобы ни с кем не толкаться. К сожалению для меня, я прав только наполовину. Я замечаю ее позади толпы, как и предполагал. Каштановые кудри собраны в пучок на макушке, а несколько прядей спереди обрамляют лицо. На ней леггинсы, заправленные в черные ботинки, объемный свитер с эмблемой Фэрфилдского университета и сумка, перекинутая через плечо. Но это не единственное, что я замечаю у нее на плече. Большая рука обнимает крошечное тело девушки, и, следуя за ней взглядом, я замечаю владельца — Арчер Грей. Арчер играет в моей хоккейной команде. И так уж вышло, что он лучший друг Новы. Мы не враги, но и не друзья, просто товарищи по команде. Отчасти из Хелли мы такие же товарищи по команде, когда дело касается фиктивного замужества, но это не мешает мне в ярости броситься к ним. Хелли замечает меня первой, и ее глаза широко распахиваются от удивления, когда я резко прерываю говорившего что-то Арчера. Предлагаю тебе убрать руки от моей невесты, пока игра в профессиональный хоккей не стала для тебя несбыточной мечтой. Я закипаю, сверля взглядом ничего не понимающего парня. «Твоей невесты?» — смеется Арчер, глядя на нас с Хелли. Но когда никто из нас не присоединяется к нему, веселье на его лице сменяется смущением. «Да, моей невесты», которая не любит, когда ее трогают. Поэтому я еще раз повторяю, убери от нее свои сраные руки. Хелли все еще выглядит удивленной таким поворотом событий, а когда я повторяю требования снова, она уже начинает злиться. «Не угрожай ему, ты эгоист, он ничего не сделал», возражает она, вырываясь из схватки Арчера и направляясь ко мне. «Он прикасался к тебе», отвечаю я, и у девушки хватает наглости рассмеяться. «Твою мать, Джошуа! Его рука была у меня на плече, а не в трусиках!» Ее оправдания никак не унимают моего гнева. особенно учитывая, что все проходящие мимо прислушиваются к каждому слову. Я сокращаю дистанцию между нами и понижаю голос, чтобы слышала только она. «Да и подумай, как это выглядит», — отвечаю я. «Неужели она не понимает, что влечет за собой фиктивная помолвка?» «Выглядит так, словно мой жених — злобный психопат», — выплевывает девушка, проявляя ту самую вспыльчивость, на которую ее провоцирую только я, что привлекает к нам еще больше внимания. Арчер снова подходит к ней с обеспокоенным видом. «Хелс, какого черта происходит?» — вопрошает он, и я понимаю, что они знакомы куда ближе, чем я думал. Я отступаю и снова гляжу на этих двоих. Она не чувствует дискомфорта в его присутствии, не надевает маску и не позволяет ему себя трогать. «Между вами есть что-то, о чем я должен знать?» — требую я ответа, и хотя Арчера явно забавляет ход моих мыслей, Хелли выглядит раздраженной. «Разумеется, между нами ничего нет. Мы с Арчером просто друзья». Нотки честности в ее голосе и понимание того, что Хелли вряд ли будет врать, заставляют меня смягчиться. Но Арчер влезает до того, как я отвечаю. Он снова обвивает ее плечо рукой и, глядя на меня, подмигивает. «Ну, технически это не совсем правда. Сандерс, а как же та ночь на Хэллоуин?» Он игриво приподнимает бровь, и по шее Хелли разливается румянец. «Какого хрена произошло на Хэллоуин?» «Ничего, ничего не произошло. Это был просто глупый поцелуй в игре», — отчаянно выпаливает она, но никакие из этих слов не делают мне лучше. А то, как улыбается Арчер, напоминает мне, почему они с Новой Даркмором лучшие друзья. «Ой, ну я бы не назвал это ничем. Хелс, я все еще думаю об этом в одиночестве своей комнаты по ночам», — размышляет парень, приближаясь к Хелле и издавая звуки поцелуев. «Арчер, клянусь богом!» — начинаю я, делая шаг к нему, но Хелли быстро встает между нами, отпихивая меня руками в грудь. «Подумай, как это выглядит!» — повторяет она мои слова, и я поднимаю взгляд на людей вокруг, жаждущих шоу. Я злюсь, но позволяю ей удержать меня, пока она поворачивается к моему товарищу. «Арчер, просто иди. Я позвоню тебе позже, окей?» «Нет, не позвонит», — бормочу я в спину девушке, и она пытается уничтожить меня взглядом, пока Арчер смеется. «Как скажешь, Сандерс», — ухмыляется он, бросая на нас последний взгляд, прежде чем уйти в сторону спортивного зала. Мы вместе смотрим на уходящего парня, а когда еще несколько людей присоединяются к нему, а мы остаемся одни, Хелли поворачивается ко мне. «Что за херня это была?» — выплевывает она, толкая меня в грудь, и я действительно отшатываюсь, не ожидая такой силы. «Ты не можешь просто игнорировать меня несколько дней, а потом заявиться ко мне на занятия и приставать. Джошуа, я не твоя чертова собачка!» Ее гнев меня удивляет, и единственное, что я могу сделать в свою защиту — нападать. «Нет, но ты моя невеста, и люди должны в это поверить, поэтому единственный хоккеист, кто имеет право висеть на твоей чертовой шее — я!» Я знаю, что мой аргумент выглядит смешно, но чтобы план сработал, все должны поверить в реальность происходящего. Она закатывает глаза. «Ой, да успокойся. Он не висел у меня на шее. Арчер просто очень тактильный человек». Она пожимает плечами, уверенно стоя на своем, и это только еще больше меня бесит. «Он может вести себя так с кем угодно, но только не с моей будущей женой», — говорю я ей, не понижая градуса напряжения. «Ты видишь кольцо?» — девушка поднимает в ответ пустой палец. «Я пока что не твоя жена, Джошуа». Она произносит мое имя, словно оскорбление, и мне приходится размять шею, чтобы хоть как-то прийти в себя. «Нет, но весной станешь», — парирую я с презрением, тыкая ей в лицо телефоном с кучей сообщений по поводу места, цветов, еды на свадьбу и так далее. Я вижу, как глаза девушки бегают по экрану, читая одно сообщение за другим, и, наконец, она побежденно вздыхает. Ну и дерьмо. Действительно дерьмо. Я вижу, как ее плечи напрягаются, когда она погружается в этот огромный поток информации о свадьбе, которая никому из нас не нужна, пока она не качает головой и не пихает телефон мне обратно. Все это не идеально, но это не дает тебе права вести себя грубо со мной или моими друзьями, ругается она, и маска безразличия снова возвращается на лицо девушки. Арчер Грей тебе не друг. Он главная шлюха кампуса. Выпаливаю я со злости и замечаю, как уголок рта Хелли приподнимается в ухмылке. Но все остальное лицо остается каменным. Ладно, извини. Тон звучит настолько неубедительно, что девушка просто продолжает молча смотреть на меня. «Хелс, ну же!» — взмаливаюсь я более нежным тоном. «Ладно, извини, я просто на нервах. Отец пригласил нас на очередной ужин ради проверки. Я вздрагиваю, когда телефон у меня в руке начинает звонить, и гляжу на номер, который не может оставить меня в покое. И этот сраный планировщик свадьбы не может перестать названивать. Я чувствую, будто ничего не контролирую». Слова вырываются изо рта, и Хелли, смягчившись, подходит ближе, вырывает телефон у меня из рук и отклоняет звонок. «Теперь контролируешь», — с легкостью произносит она, хлопая ресницами. «Я контролировал все с помощью этой свадьбы, но, похоже, я чего-то не понимаю». Не хочу прозвучать самоуничижительно, но когда вам всю жизнь наедине говорят, что вы ничто, а на публике, что вы Божий дар, это обязательно вызовет у вас комплексы. Не обращая внимания на эту вспышку, Хелли глядит на меня, как и всегда. Без жалости, без стыда, без смущения, без причины. И на секунду я теряюсь в ее взгляде. Как и всегда, это меня успокаивает, но затем она начинает говорить. «Давай поженимся», — просто заявляет она. Настолько просто, что я начинаю смеяться от того, как она меня бесит. «Хелли, мы поженимся. Я предлагал тебе 4 раза, помнишь? Ты заставила меня встать на колено». Напоминаю я ей, и ее легкая ухмылка превращается в полноценную улыбку. «Поверь мне, Джошуа, я отлично помню, как ты стоял передо мной на колене. Ее тихое мурлыканье похоже на флирт, и это почти сбивает меня с толку, но потом она добавляет. «Я имею в виду, давай поженимся сейчас, на этой неделе, как мы сами захотим. Вернем себе контроль над ситуацией». Сначала ее слова звучат безумно, но затем я понимаю, что это потрясающая идея. Мой отец хочет контролировать каждую мелочь, чтобы затем похвастаться этим перед своими друзьями. Но в этот раз это ему не удастся. «Отец хочет, чтобы мы пришли на ужин в воскресенье», — говорю я ей, и все, что она делает, это пожимает плечами. «Так давай поженимся в субботу», — просто отвечает девушка. «Настолько просто и обыденно, что я даже не могу ничего ответить, а лишь молча смотрю на нее. Вокруг нас больше никого нет, но она все равно сокращает дистанцию, разделяющую нас, и кладет руку на мое бьющееся сердце. «Джош, единственное преимущество твоего отца — это возможность контролировать проведение твоей свадьбы. Поэтому давай не дадим ему такой возможности». Ее цветочный аромат окружает нас, пока я прочищаю горло, чтобы ответить. «У меня тоже есть козырь в рукаве. Имя и адрес электронной почты, данные мне, спрятаны в моем кармане до тех пор, пока они мне не понадобятся». И Хелли просто улыбается. «Хорошо», — кивает она, отступая от меня, но затем берет меня под руку. «Ты можешь рассказать мне обо всем позже, когда мы спланируем эту засаду». Она уводит нас от здания, где проходили ее занятия, но не в сторону ее дома. «Куда мы идем?» Я задаю вопрос, смущенный ее полным согласием, и замечаю, как девушка закатывает глаза. «К тебе домой», — утвердительно отрезает она, будто общается с полным кретином. «И зачем мы идем ко мне домой?» Продолжаю спрашивать я, а она лишь качает головой и смеется. «Я так понимаю, Питер Пен до сих пор не отрастил себе мозг?» С улыбкой размышляет Хелли, махая рукой другу по ту сторону двора, а затем понижает голос. «Потому что люди должны видеть нас вместе, Джошуа. Ты хочешь жениться на мне, так что придется пройтись со мной. Таковы правила». В этот момент я понимаю, что отец будет бесконечно сожалеть, что вписал ее имя в список, думая только о том, кто она для него. Дочь влиятельного человека, актив, бизнес-сделка. Он не учел, что для меня она друг, напарник, человек, которому я могу доверять. Мысли о его падении заставляют меня улыбнуться, и я снова фокусируюсь на своей будущей жене. «Правила, а? И снова этот надоедливый список правил?» — вопрошаю я, позволяя девушке проводить меня до дома. И она впивается ногтями мне в руку до тех пор, пока я в итоге не вскрикиваю. «Не смейся над будущей женой, Джошуа, иначе тебе снова придется встать на колени, только на этот раз умоляя о прощении», — отвечает она с надменной улыбкой. «Я говорил тебе, Динь, если хочешь, чтобы я снова встал на колени, просто попроси». Я подмигиваю и громко смеюсь, замечая ответный румянец. Между нами всегда были подобные отношения, с дружескими подтруниваниями и проверкой границ, как с моей, так и с ее стороны. По факту она всегда знала, за какую ниточку потянуть, так что, может быть, жениться на друге будет не так и плохо.